Глава вторая. Мой взгляд зацепился за разбросанные округлые булыжники. Когда-то они обрамляли тропинку, ведущую к центральному входу. Время вокруг меня снова замерло, словно муха в янтаре. Преодолевая сопротивление воздуха, я сделал шаг в сторону незваных гостей. Поднял небольшой камень и отправил в сторону коротышки. Как только булыжник покинул мою руку, он, как и все вокруг, завис в воздухе. Темная клякса второго осколка сократилась до размера серебряной юбилейной монеты «Русский балет». Стоило мне моргнуть, как время вернулось в норму. Знакомство камня с комодообразным человеком в черном при встречном движении дало поразительный эффект. Его откинуло назад, а черные сапоги 50-го размера продолжили движение в нашу сторону. «Не жилец», — подумал я. Длинный, вначале неверящим взглядом, окинул место лобовой аварии напарника, потом выхватил из-за спины нехилый нож и, разбрызгивая слюни, заорал. «Убью, щенок!» Нож он держал профессионально, никаких лишних движений на показ. В свое время инструктор по айкидо предупреждал, что если на вас идет противник, вооруженный ножом, а у вас нет пистолета, лучший прием — это очень быстро отступить. Убежать от длинного врага можно было, использовав остатки черной кляксы, но при этом оставив ему на растерзание брата и вновь приобретенных друзей. Поэтому я пошел другим путем. Остаток осколка ушел на рывок вплотную к этой оглобле. Мой нос находился на уровне его пупка, поэтому хук с правой пришелся совсем не на челюсть. «Убью!» Фальцетом, растягивая буквы, проскулил длинный, выронив нож и сложившись пополам. «Да, шок — это по-нашему», — подумал я, разглядывая впавшую в ступор детскую скульптурную группу под названием «К нам пришел пьяный страшный Дед Мороз». «Ты их убил?» — наконец поинтересовался Антонио. Голос его дрожал, но штаны были сухими. «Не, просто вырубил», — пытаясь прийти в себя, пробурчал в ответ. «Сам не знаю, живы эти два козла или сдохли. Проверять желания не было». «Совсем вырубил?» — стал допытываться Антонио. «Иди, проверь», — взорвался я. «Не, не хочу. Они из сицилийской мафии. Эти уроды хотели меня схватить и что-то там навязать папе. У него с их боссом сейчас большие проблемы». У Антонио, похоже, на нервной почве начался словесный понос. «Так это они тебя хотели захватить?» — воскликнул я. Антонио закивал головой, как китайский болванчик. «Ладно, хватит сопли жевать. Пояса снимайте», — приказал я этой компании. Выпучив глазки, как крабики, боком, с опаской глядя на меня, они стали медленно отходить. «Прекратить разбегаться! Пояса нужны для фиксации этих террористов!» Попытался прорычать, но скорее промяукал я. «Что значит «фиксировать»? А террористы? Это кто вообще?» «Не, добивать их не буду». Антонио вскинул руки и замотал головой. Сообразив, что с такими разговорами можно зависнуть надолго, постарался говорить проще. «Этих врагов нужно связать. Вашими поясами. Больше нечем. Антонио, надо позвать твоего отца. Пошли за ним любого парня». После этих слов, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Связав начинавших приходить в себя бандитов, я решил отвалить в новый для меня дом. «Антонио, нам с братом пора домой. Приходи ближе к вечеру в гости, как закончишь с этими проблемами». Махнув рукой на бандитов, сказал я. «У нас есть пара занятных вещиц из Индии. Я с удовольствием покажу их тебе». Мне приглянулся нож длинного. Особенно потайные ножны, крепящиеся за спиной. «Ты не против, если я возьму нож Верзилы? Остальное, думаю, ты сам раздашь команде». Антонио нервно кивнул и вместе с Жозефом помог закрепить мое первое добытое в этом мире оружие у меня за спиной. После этого мы расстались с новыми друзьями. Жозеф и я брели домой в молчании. Он еще приходил в себя от шока, а я просматривал воспоминания своей кончины. Экран компьютера мигнул и погас. Черный монитор отразил отсветы за окном и мой силуэт. «Престижный район, новый дом. Подстанцию наладить не могут. Заразы!» — выругался я. Разделить негодование было некому. Лишь фигурки из коллекции медведей, окружавшие монитор, безмолвно осуждали мою невоспитанность. Глубоко вздохнув, я бросил взгляд в окно, надеясь увидеть, пострадал только мой дом или весь район. Но представшая перед взором картина заставила позабыть об отключении света, и я бросился на балкон. В последние дни было много новостей о северном сиянии по всей России. Твердили о невиданных магнитных бурях. Однако я не придавал этому особого значения. Но вот это сияние чарующе разлилось в небесах прямо над головой. Позабыв о холоде, я словно мальчишка во все глаза пялился вверх, наслаждаясь причудливым танцем ярких волн света. Они колыхались флагом на ветру, переливались из изумрудно-зеленого в ярко-красные цвета и растекались по небу, будто растворяющаяся капля краски в воде, пуская яркие щупальца во все стороны. Завороженно любуясь зрелищем, я не сразу заметил яркие точки, напоминающие звезды. Они двигались в разные стороны и тянули за собой длинные огненные хвосты, словно кто-то запустил весьма недешевый салют. Вот только эти точки не гасли, не растворялись в воздухе, как им полагается, напротив. Они росли и, казалось, приближались. Где-то я уже такое видел, и совсем не в новостях, а в фильмах, очень определенных фильмах. «В фильмах-катастрофах», — вспомнил я, услышав с небес нарастающий пронзительный вой и режущие уши, в которых на Землю рушатся метеориты и кометы. Это казалось настолько ненастоящим, так похожим на заставку новой игры, что я стоял, замерев от ужаса, пока один из обломков не врезался в землю среди домов у меня на глазах. Во все стороны брызнули осколки асфальта и клубы пыли. Протяжно завыли сигнализации ближайшей машины, смешиваясь со звоном выбитых ударной волной стекол. Вздрогнул пол, оборвав мое оцепенение. «Бежать! Здесь высоко! Ты мишень!» Взревело внутри меня, только без слов. И я бросился бежать как есть, в тапках и трусах, схватив привычно куртку с вешалки. В темноте подъезда кричали люди. Кто-то застрял в лифте. Я рванул на себя дверь пожарной лестницы, и на меня обрушились доносящиеся снизу вскрики, усиленные эхом, и топот множества ног. «Купил престижную квартиру в пентхаусе. Молодец. Достиг. Теперь мне бежать дольше всех». Я несся, перепрыгивая через три ступеньки, стараясь в темноте не переломать ноги. Тапочки предательски болтались на ступнях, увеличивая шансы споткнуться, непростительно близко увидеть лестницу и быть задавленным приближающимися сзади соседями. Паника и толпа всегда идут рука об руку с трагедией. «В подвал!» — донесся до меня крик кого-то из бегущих впереди. Не успел я обдумать эти слова, как дом снова тряхнуло. Оглушительно закричали женщины. Где-то заплакал ребенок. На голову градом посыпалась штукатурка. Я едва устоял на ногах. Закашлявшись от заполнившей пространство пыли, я рывком поднял на ноги кого-то из менее проворных жильцов, оказавшегося на пути, и только тогда заметил, что стало заметно светлее. Подняв голову, с ужасом обнаружил зловещее сияние неба. Верхней части дома больше не было. Моего пентхауса, моего кресла, наверное, моих штанов. Надевал бы их, там бы и остался. Жена внизу работает. Успеет убежать? Должна успеть. Кто-то орал рядом со мной. Человек, которого я вздернул на ноги и невольно закрыл от обломков. Мальчишка. Толстоватый, неуклюжий, лет 10. Я потащил его за собой, не зная зачем. Пинал, толкал, подгонял идущих и ползущих впереди, а его волок за руку. «Встать!» — орал я. Меня почти не было слышно среди крика, но я все равно орал. «Вперед! Вниз!» И некоторые люди действительно вставали и шли, перемазанные в крови и побелки. Другие оставались позади. Мальчишка звал папу и какую-то Настю. Лестница тянулась, и я обещал себе, что потом, когда все кончится, куплю дачу в лесу, одноэтажную. Выпрыгнул из окна и в лес, и родителей туда увезу. А потом лестница ушла из-под ног, стены лопнули на глазах, и наша часть дома медленно поползла назад. Кто был впереди, еще успели перепрыгнуть на неподвижную. Кто-то сорвался. Я схватил за одежду мальчишку и швырнул его вперед, словно куклу. Он врезался в стоящих. Кто-то его поймал и потянул дальше. А я, почти без разбега, прыгнул за ним. Будто в игре, оттолкнулся ногами. Только мое тело было гораздо тяжелее, чем я его воспринимал, накачанное адреналином. И нога скользнула. Я увидел перед собой изломанный бетон и холодную сталь торчащей арматуры. Затем короткая вспышка боли, а через мгновение все пропало. Не было больше криков, грохота и зловещего багрового неба, только всеобъемлющая холодная тьма. Темнота, пустота, безвременье. Но темнота оказалась неоднородной. В какой-то момент два темных сгустка слились в один. Так родилась мысль. Единица информации в этой бесконечной пустоте. «Мыслю, значит, существую». Пришли в движение метафизические процессы во мраке. Мысли притянуло к себе другие, родственные по энергетике, и в безвременье, словно пазл, начала собираться душа. Вернулось осознание себя. Понемногу всплывали воспоминания и знания. Когда-то прочел в книге Наполеона Хилла, что мысль материальна. Именно это воспоминание выдернуло душу из мрака и тишины, подарив ей ощущение тела. «Но я же погиб», — думал человек. «Мое тело осталось среди бетонных обломков моего же дома. Даже хранить будет нечего. Бедные родители, если они живы». Воздух был тяжелым, влажным, пахло морем и зеленью, а мои мысли, словно корабль в шторме, все метались между будущим и настоящим. Хорошо, что у людей моей прежней жизни игры, литература и кино хоть как-то подготовили к попаданию в иную реальность. Как средневековая церковь готовила людей к раю или аду. Между прочим, попадание в рай или в ад потрясло бы меня намного больше. Тут я задумался, а вдруг меня вернет мое настоящее тело, изломанное, непригодное для жизни, засыпанное тоннами обломков рухнувшего дома. Я живо представил себе эту картину и содрогнулся. Лучше об этом не думать. Примем как аксиому, что назад и дороги нет, значит, вперед и с песнями. Унывать — последнее дело, так что делаем первый шаг к выживанию. Надо напомнить себе главную направляющую прошлой жизни. Я, конечно, не воин из игр, но не просто офисный сиделец, а матерый генеральный продюсер. Красноречие. Мое оружие. Слово. Мой клинок. Зажечь огонь в глазах, наполнить сердце мотивацией и направить людей туда, куда мне нужно. Вот в чем сила продюсера. Если бы пришлось отдать команду прыгать, то все подчиненные с энтузиазмом взлетели бы вверх, даже не спрашивая, как высоко. Я при желании способен на все. Либо сам, либо чужими руками. Из кучи прокачанных базовых навыков. Может, не зря я оказался именно в теле будущего императора. Оно мне действительно подходит. Его судьба — быть руководителем. Его талант — ораторское искусство. Слава богу, что мне достался Наполеон, а не другой, не менее известный лидер, мечтавший стать художником. Брат уверенно свернул на узкую улочку. В скромном доме, рядом с которым раскинулся запущенный сад и стояла полуразвалившаяся лавочка, неожиданно распахнулась дверь. Из нее шутливой перебранкой выскочили три молодых парня. Но это по прошлой жизни молодых. Так-то им было лет по 20. Они были здорово поддавши, но крепко держались на ногах. Оказавшийся на их пути Жозеф резко остановился. Один из этих алкашей налетел на него и сбил с ног. Вместо того, чтобы извиниться, веселым голосом заорал. «Ой, братцы, смотрите! Пройти нельзя от дворянской шушеры! Думаю, надо получить с них плату, что топчут нашу улицу!» Его похабный смех поддержали еще два придурка. Жозеф молча встал, отряхнулся. Пристально посмотрев на них, выдал. «Наполеон, ты их не убивай, а то вечером Дон Монолеза к нам в гости придет и будет читать нотации, что нельзя разбрасывать трупы направо и налево». После этих слов он подошел к скамейке и аккуратно, чтобы не доломать ее, присел. Конечно, была приятна его вера в мою непобедимость, но как-то стало стрёмно, ведь кляксы ускорения больше не было. Тяжело вздохнув, выхватил нож из скрытых за спиной ножен.